и целуй меня везде. Самый продолжительный поцелуй был зарегистрирован этой зимой в Норильске между мальчиком и качелькой. Эта тема очень спорная. Несколько дней я думала, включать ее в книгу или нет. Но все же решилась. Давайте так. Вы в любом случае останетесь при своем мнении, а я при своем. Мое мнение подтверждается многими детскими и взрослыми психологами, сексологами и даже неврологами. Но всегда найдутся те, кто мыслит иначе. Есть куча специалистов, которые со мной не согласятся. Это нормально. Моя задача лишь донести до вас информацию, в которую я верю. А уж вы решите, применять ее или нет. В психиатрии ходить голышом при ребенке считается психологическим инцестом, то есть насилием, особенно после 2 лет. Особенно родителю противоположного пола. Здесь нет смысла долго расписывать ситуацию. Все понимают, о чем я. Многие встречали в женских раздевалках фитнес-клубов мальчиков 4-7 лет. Многие папы не считают нужным закрываться от дочери, когда переодеваются. Это культурные нормы определенных семей, и как установлено в вашей семье, мне неизвестно. Но точно известно, что в психиатрии это считается инцестом. Также инцестом считаются взрослые поцелуи в детские интимные места, даже если эти взрослые – родители ребенка. Не целуйте ребенка в губы. Объясню с точки зрения 3 аспектов – психологического, физиологического и культурного. Психология. В возрасте 2-6 лет ребенок исследует свою сексуальность, направляет любовь и сексуальность на родителя противоположного пола, затем на других взрослых и сверстников, и во всех этих отношениях учится сохранять равновесие между любовными, интимными и дружескими переживаниями. Очень важно, чтобы родители помогали ребенку это равновесие найти, а для этого им нужно устанавливать определенные рамки в теме сексуальности. Граница тела. Запрет на поцелуи в губы и есть такая граница, которая очень пригодится вашему ребенку в будущем. Я знаю детей, которых родители целуют в губы. Эти дети при встрече пытаются целовать в губы и меня. Хотя я, по сути, чужой взрослый человек. И моих детей по-дружески. Дети не понимают, почему, если маму с папой целовать в губы можно, то других нельзя. И этим детям не годик. А 5, 6, 7 лет. Самый заманчивый возраст для педофилов, которые ищут именно таких детей, с нарушенными границами своего тела. С детьми, которые стали жертвами педофилов, работают специальные психологи. Они находят у этих детей кое-что общее. Мысль о том, что взрослым можно. Можно трогать за интимные места, целовать в них, целовать в губы. Педофилы часто этим пользуются и говорят: «Я целую тебя как мама, как папа». Они ведь целуют тебя в попу, а в губы. Также в этом возрасте родители должны наложить ребенку запрет на инцестуозные отношения. Что такое инцест, всем понятно? Этим запретом вы несете посыл. У меня есть мужчина, которого я люблю. Это твой отец. Целуюсь в губы я только с ним. Его место занято навсегда. Когда ты вырастешь, у тебя будет своя женщина, твоя жена. Но многие женщины поддерживают инцестуозные влечения ребенка, замещают детьми мужа, особенно если отношения с мужем далеки от гармонии. Физиология. Губы малыша, как и зона его гениталий, обильно снабжены чувствительными рецепторами, которые отправляют сигналы возбуждения в кору головного мозга ребенка. А вот поцелуй в щеку, в голову, в ладошку или другие зоны, где количество рецепторов ниже, не приносит такого возбуждения. Поэтому каждый поцелуй в губы – это сильный раздражитель, который может спровоцировать раннее пробуждение эрогенных зон на теле ребенка. Культура. В разных культурах действует свод своих гласных и негласных правил относительно поцелуев. В России поцелуй в губы является жестом интимным, и неплохо бы ребенку этот культурный код усвоить. В нашей семье поцелуи в губы с детьми неприемлемы, так же, как и в писю-попу, простите. Не хочу, чтобы наши сыновья привыкали к поцелуям взрослых людей в интимные места. Хочу, чтобы они знали границы своей сексуальности и своего тела, а также границы других. При этом наши дети зацелованы чуть ли не до дыр, благо помимо губ для этого есть много других мест. Поцелуи и секс при ребенке. Как заниматься сексом, если вы родители маленьких детей? Как-то так, чтобы не наделать еще маленьких детей. Есть некоторые вещи, которые нет смысла расписывать длиннющими главами. Это простые аксиомы родительства, которые следует усвоить раз и навсегда. При ребенке нельзя заниматься сексом. Слишком заумно будут звучать для простого обывателя тексты про психологический инцест. Поэтому оставлю тут только комментарии обычных людей. Они тоже когда-то были детьми. А вы уж сами сделайте выводы, ладно? Комментарии подписчиц. В детстве до дрожи неприятно было, даже в какой-то степени страшно, когда бывало слышала родительские стоны. Поэтому всегда старалась уснуть раньше. До сих пор вспоминать жутко. Если это и повлияло на мое сексуальное воспитание, то уж явно не в лучшую сторону. Моя подружка училась в 9 классе, когда родители на соседней кровати сексом занимались, думая, что она спит и ничего не понимает. А она приходила потом и рассказывала в подробностях всей школе. У меня в детстве стоны из спальни родителей вызывали отвращение. До сих пор обида какая-то на маму за это. Мы как-то стали с мужем сексом заниматься, а рядом в кроватке ребенок спал. Вдруг он проснулся, испугался и стал кричать: «Папа маму душит!» У меня отчетливо в голове крутятся воспоминания о том, что маме было плохо одной ночью, и папа что-то делал такое, от чего мама стонала. Мне хотелось прийти к ней на помощь, но было страшно. Я тогда была ученицей начальной школы. В детстве жили в коммунальной квартире. Родители, я и младшая сестра. Хорошо помню, что несколько раз видела, что папа что-то такое делает с мамой, слышала странные звуки. Мне было около 4 лет. Жуткие воспоминания. Есть парочка любвеобильных знакомых, кто практикует секс с ребенком на одной кровати. Ребенок при этом бодрствует, смотрит на все происходящее. Мама говорит, что дочь еще ничего не понимает. Их дочке 8 лет. Я в детстве зарывалась под одеяло и подушку, затыкала уши пальцами, только чтобы не слышать этих звуков. Мне было страшно и неприятно, иногда я даже плакала. Хотя это происходило в соседней комнате, а не в моей. Я перед сном молилась, просила Бога крепкого сна. Мне казалось, что папа причиняет маме боль, а я не могу помочь. Знаю таких родителей. С ними ребенок в кровати до 3 лет спал. Поэтому родители и делали все при спящем рядом ребенке. Все продолжалось до того, пока малыш не сказал: «Мам, пап, а может, вы сегодня не будете это там?» История моего друга. Его родители-медики рассказывали ему про секс с научной точки зрения. Но теория — это одно, а практика совсем другое. И вот, когда ему было 10 лет, они решили продемонстрировать процесс на себе для закрепления теоретических знаний. У парня после этого психологическая травма. В свои 36 лет не женат и ни разу с девушкой не встречался. Может, маленькие дети, случайно увидевшие процесс, тоже шоком отреагируют на случившееся. В детстве у меня была огромная травма, когда, проснувшись ночью, зашла в спальню к родителям и увидела это. Мне было 9 лет. Да, я отношусь к чувствительным натурам. Для меня жизнь разделилась на до и после. Отца просто возненавидела, а маму считала жертвой. Потом несколько лет маму звала под разными предлогами по ночам, когда мне казалось, что они вот-вот начнут. Помню, была уже ребенком школьного возраста и была свидетелем секса. Было стойкое отвращение к маме за то, что она делала это добровольно. Я знала, что такое секс и для чего он нужен, но один раз услышала ночью родителей и не приняла этого. После этого долго не могла засыпать спокойно, было мерзко и страшно, что опять проснусь во время этого дела. Не люблю сплетничать, но расскажу. Была у меня приятельница, которая занималась сексом с мужем и одновременно кормила грудью ребенка. А кормила она сына до 6 лет, на боку. Я все детство слышала, как мама занимается сексом с папой. И ладно бы только стоны, но эти шлепки друг от друга. Уродство какое-то. Конечно, отпечаток оставила, противно до сих пор. Надеюсь, что эти комментарии отобьют у вас все желание тихонько, пока ребенок не видит, заниматься при нем сексом. Однако хорошая новость все-таки есть. При ребенке можно и даже нужно целоваться. Родители — это не только люди, которые обсуждают новый самокат и воспитательницу в саду, но и люди, у которых есть романтические отношения. Для ребенка нежные поцелуи мамы и папы — пример хороших отношений мужа и жены. Объятия, поцелуи, комплименты, свидания мамы и папы — все это успокаивает ребенка. Это транслирует ему, что его семья прочная, любящая, любвеобильная, надежная. А это главное знание, которое нужно ребенку для его гармоничного развития.